Глава 17. Второй этап. Начало. Прекрасны улицы Парижа. Тишина и покой. Не везде, правда. Кое-где все же были слышны бытовые дела жителей Франции. Где-то кот мяукнул, где-то женщина ругала своего мужа за разбросанные носки. Здесь было оживленнее, чем в империи. Но там была причина. Комендантский час и действия фанатиков сделали свое дело. Люди боялись лишний раз шуметь ночью, а ведь так хорошо все начиналось. Улицы Парижа действительно поражали своим размером, но не только этим. Здесь везде были скрытые сады и проходы. Вроде идешь по переулку, но видишь арку, и, проходя в нее, попадаешь на соседнюю улицу или же во внутренний сад. Интересная архитектура. Даже появился вопрос, а жители Парижа знали все проходы или полагались на авось? Вдруг пройдешь и сократишь путь, а вдруг придется вернуться? Почти что лабиринт, который я не сильно любил из-за главных в нем. Дон летал рядом и насвистывал какую-то французскую мелодию. Нравилась ему прогулка. Очень удобно быть демоном без сна. Летай, ходи где хочешь, пока все люди спали. Не уставал я радоваться этому факту. Хм, а ведь изначально я воспринимал это как само собой разумеющееся. Но теперь понимал, как удобна эта особенность. Все же человеческий мир мне нравился даже в таких мелочах. Улицы городов так не похожие на адские пейзажи. Разнообразные личности, которые потакали греху и не боялись, что их тут же переместят в котел похуже. Их жизнь бурлила. И они этим наслаждались. Грех был в каждом. Например, в Уябдуле, который появился из одной арки, которую я сейчас рассматривал. Прелестный запах грешника разлился в воздухе. Сейчас, находясь так близко к нему, не как на турнире, я мог отчетливо узнать, что натворил этот человек. И от этого я улыбался, как настоящий демон. Дон рядом хихикал, оказавшись на моем плече. Не хотел упустить веселье. «Сам пришел к своей погибели!» — хихикнул Дон мне в ухо. «Еще и компанию привел!» «Да, у некоторых людей будто не одна жизнь, а несколько. Так ею разбрасываются!» — ответил я ему, пока Уябдул со своими бойцами окружали меня. Они не понимали, почему я говорю с воздухом. Мне же было весело. «Он больной!» — услышал я шепот одного из бойцов. «Правильно, господин решил убить его. Говорит сам с собой», — ответил ему второй. Дон еще сильнее засмеялся, а я лишь развел руками. Из кольца показался камень душ, и я уже злорадно усмехнулся. «Новый повар мне на кухню. Коллекция пополняется. Если найду еще парочку, то будет из чего выбрать, потому что готовит он не очень», — сказал я в пустоту, а точнее Дону, который предвкушающе улыбнулся. «И не таких перевоспитывали», — ответил мне Дон и ринулся в атаку. «Еще научится». Уже которое утро я стою и жду кортеж, который отвезет меня на стадион. Даже привычно стало. Других участников еще не было, но и ладно. Большинство людей вообще должны были спать в это время, а не ездить в такую рань через весь город. Хотя они и не ездили, разве что аристократы. Но они так рано не встают, кроме тех, кто принимал участие в турнире. Уж тут сошелся весь свет мировых аристократов. Барон Гусев возник рядом со мной неожиданно. Для своего роста он обладал отличной скоростью. И еще поразительными навыками скрытности, особенно для человека. «Машина уже подана, ваше благородие. Остальные участники еще не спустились, но мы можем отправляться», — сказал Гусев, а я просто кивнул и сделал вид, что зевнул. Обычное действие для человека, и барон почему-то расслабился, когда увидел его. «Тогда можем отправляться. И зачем вообще каждый раз их ждать?» Задал я риторический вопрос, Странное ведь правило. Ехали мы молча. Вообще, довольно необычно уже то, что барон Гусев решил сопровождать меня на второй этап. И еще я думал, что на турнирах дают чуть больше времени между этапами, но тут действовали стремительнее. «Ваше благородие», — обратился ко мне барон Гусев. «Можно просто фер», — дернул я плечом. «Ох уж эти рамки приличия между аристократами. Что в аду, что тут их не избежать». «Боюсь, что это невозможно, но вы можете звать меня Василием», — сказал барон Гусев, точнее, Василий, имя которого я только что узнал. «Так вот, ваше благородие, придется смириться с этими обращениями». Гусев был непробиваем. «Вчера пропал участник из Марокко, Уябдул-Фатах. Вернее, сегодня утром он не попал на свой дирижабль. В его отеле сказали, что он не приходил в номер и не появлялся после того, как вышел на улицу. В Рице же очевидцы сказали, что видели, как он к вам вчера приставал. Может, вы что-то знаете?» Я повернул голову к Василию и пристально на него посмотрел. Вот оно как. А Гусев умел сопоставлять факты. Умён. И не зря работал в ассоциации. Но вот только признаваться я был не намерен. В моем кольце, в кристалле, сидел африканец и ждал своего часа, когда царя чуть поработает над телом для него. Вот у щенка будет работка после турнира. «Нет», — удивился я. «Да, меня видели с ним на ужине, но он угрожающе сказал что-то на своем, и больше я его не видел». «Ясно», протянул Гусев, но какие-то сомнения остались у Василия, только озвучивать их никто не спешил. Дальше была стандартная проверка, и снова трюк с доном и кольцом. Все привычно, ничего нового, кроме... «А можно я возьму отпуск, если что?» Вдруг задал вопрос Дон, когда мы зашли в холл стадиона перед залом, где будет проходить второй этап турнира. Я опешил на мгновение. «Отпуск? Что это на него нашло?» «А, кажется, понял». «А ты всерьез поверил в себя?» Пробормотал я так, чтобы все не подумали, что я говорю сам с собой. «Думаешь, что скоро вернешь свой облик? Уже придумал медовый месяц с Элеонорой? Планируешь предаваться плотским утехам?» Я поиграл бровями, а Дон опешил от моих действий и слов. «Какой ты развратный стал! Не общайся, пожалуйста, с Сорой так часто! Она на тебя плохо влияет!» — негодовал секретарь. «Вы все на меня плохо влияете, но это как посмотреть. Возможно, так даже лучше», — философски прокомментировал я. «Так для чего тебе отпуск? Отпуск в отпуске — это сильно». «Потом расскажу. Уже не нужен», — отлетел от меня Дон. Похоже, решил сгладить все и не рассказывать, чем планировал заняться с Элеонорой. Не очень-то и хотелось. Все равно потом скажет. Да и ему сейчас нужно было посмотреть на других участников, которые начали собираться. Тут-то я и заметил, как на меня смотрели. Думал, что кто-то из участников, но это оказалось не так. В тени стоял человек и смотрел на всех из-под лобья, будто боялся, что его узнают. И было не мудрено. Все же Андрей был известной личностью, как-никак. Я быстро подошел к его величеству и встал с ним у стены. «Доброе утро, Андрей», — улыбнулся я, глядя на удивленного принца. «Не ожидал, что я так быстро его замечу». Принц улыбнулся, быстро оценив мое появление, но ход его мыслей можно было прочитать на лице. Простенький артефакт скрытности не мог полностью стереть его присутствие, но отвести взгляд — вполне. Вот Андрей и удивился, что я так быстро раскрыл его местонахождение. «Доброе, Фер!» — хохотнул принц, принимая, что я намного сильнее, пусть и не показывал этого прямо. «А где твои болельщицы? Вижу, ты один. Не будут тебя поддерживать на втором этапе?» Я прищурился. Да, я ожидал именно этого вопроса. Мысли о Насте не могут его отпустить? Решил еще раз лично убедиться в том, что она не принцесса. Даже пожертвовал тем, что его могут узнать. «Прибудут через час», — пожал я плечами и склонил голову к плечу. «Я приехал раньше, да и начало второго этапа будет к их приезду». «Вот оно как!» Андрей был задумчив. «Так мы простояли несколько минут, пока не начали запускать всех внутрь». Я кивнул принцу, который резко отошел еще глубже в тень, чтобы его не узнали. Да и решил, что пора внутрь заходить. Не буду же я с Андреем о погоде разговаривать или же о пропавшей принцессе. Что мне с ним еще обсудить? Демонические всплески в империи, к которым я частично приложил руку. Про аристократов империи, из которых я убил нескольких. Разговор бы не заладился. А сейчас Андрей и не был настроен говорить на что-то отвлеченное. Глаза принца заходили по заходящим в холл и по тем, кого проверяли на досмотре. Думаю, он не упустит шанса случайно встретить Настю и завести с ней разговор. Я проскользнул в зал и сел на свой стул. Осталось 75 человек. Довольно неплохо. А ведь еще 4 этапа. Сегодня будет такой же большой отсев участников. Слишком много осталось слабых стран. А сильным скучно быть на этих этапах. И только зрителям любопытно, ведь у них был ведущий, который рассказывал что-нибудь интересное. Участники же прозябали и скучали на первом этапе. Это можно было сказать по немцу и австрийцу. Они просто ждали окончательного объявления результатов, уверенные в том, что пройдут. Так вели себя и другие сильные участники. Сейчас все ждали фееричного ведущего, но что-то он запаздывал. Да и сцена выглядела по-другому. Не было привычного постамента, а была огромная штора, вновь перекрывающая весь обзор. Оливия уже была на месте, как и Юдзера. Даже мастер Дзян пришла в этот раз раньше. Сильные участники приехали быстрее остальных. Что это? Собранность или нетерпение? Может быть, и то, и то. Но ведущий все же вышел. Встал перед шторой и бодро покрутился вокруг своей оси. Леопардовый костюм вновь был на нем. Почти что китель. Интересно, а есть леопардовые кители? Даже надену его один раз, чтобы позлить Элеонору. Ха, а это вариант. Передал мысль Дону, а он ужаснулся от моей затеи, но принял ее храбро, сказав, что выполнит и найдет такой для меня. Ровно к финалу. «Итак, дорогие участники, сегодня будет еще жарче, чем вчера», — начал Руми, глядя на всех горящими глазами. «Вы готовы ко второму этапу? Судьи уже ждут вас на своих местах, так что именно я глашу правила сегодняшнего этапа. Я весь горю, готовый увидеть ваши навыки в работе. Индивидуальные навыки, разумеется. Даже зрители желают рассмотреть их поближе. Особенно тех участников, у которых специализация основывается на разделе тех или иных видов ингредиентов». Руми был возбужден, это без сомнений. И многие смотрели то на него, то на тех людей, кого объявляли мастером нарезки. Оливия приковала внимание многих. Рыба — один из тех продуктов, которые требуют особого мастерства. И уже на первом этапе она показала совершенные навыки, хоть и в небольшом количестве. Многие начали просчитывать, чем норвежка для них опасна. Но участники еще не знали, что главным монстром этого турнира был я. Сколько лет я провел в разделке монстров и тварей ада. Дагон издевался надо мной, что я филигранно вырезал те или иные части существ, дабы все получилось идеально. Как-то раз я вырезал несколько часов глаз змеи-циклопа, чтобы сделать особый десерт. Делал я его однажды, тогда не полюбив кондитерские изделия. Но вот сейчас очень даже был не против повторить этот рецепт. «Как вы знаете, второй этап будет отведен вашему владению ножами. Что может быть привлекательнее повара, который готовит ингредиенты? Кулинарное искусство начинается с приведения сырого продукта в приемлемое для тепловой обработки состояние. В правильной предварительной подготовке ингредиента заложена половина поварского успеха. Нарезка овощей способствует их равномерной тепловой обработке, придает блюдам красивый внешний вид, улучшает вкус. И это касается не только овощей. Как ведущий заговорил-то? Хотя я соглашусь с ним. Это был секрет успешного блюда. И не зря поваров этого мира и не только заставляли оттачивать свои навыки, чтобы добиться безупречного вкуса. Правило первое. Вы можете использовать свои ножи, но... Руми эффектно щелкнул пальцами, и шторы вместе с взорвавшимися конфетти упали на пол. Сперва их проверят на магию. Вы должны сами делать свою работу. Знаем мы изготовителей саморежущих ножей. Очень крутые приборы, но на турнире они вам не понадобятся. Только обычные ножи. Мы проверим их прямо сейчас. Тем, кто по какой-то причине не могут использовать ножи, сообщаю. Наши спонсоры предоставили приборы, которые не отличаются от лучших ножей мира. Все удивились, но покивали этому правилу. Позади ведущего был персонал, который проверит наше орудие специальными артефактами. Участники встали и положили свои ножи, которые чаще всего носили на поясе или в кармане кителей, на специальные столы. Я подошел в самом конце. Нужно было отключить магию моего ножа. Нет, он не резал все за меня, но Сифлакс намудрил там много чего, чтобы мне удобнее было работать. Я не планировал раскрывать секреты своего ножа и кузнеца. Раз уж все должно быть честно, то так и поступим. Тем более магия предназначалась лишь для таких тварей, которых сложно было разделать. В остальных случаях она была бесполезна. Не думаю, что на турнире будет нечто подобное. Я положил свой нож на стол и отошел. Вот только я заметил, как к моему столу подошел самым последним француз, будто хотел подойти к своему ножу, но я видел, как Дежан заметил мой нож и встал рядом с ним. Прищурился. «И что ты задумал? Наложить магию? Так это бесполезно». Сифлакс был очень щепетилен к своим изделиям и не позволил бы заключать в них чужую магию. Если только меч или что-то другое не предназначалось специально для этого. Как он однажды сделал для меча под названием «Убийца богов». Особый экземпляр, который был лишь у отца. Меч признавал владельца только его. И имел свою волю. Вредный старикашка с вредным духом внутри. Отец поладил с ним исключительно из-за возраста. Мать вообще не любила подходить к этому мечу, чтобы не нарваться на возмущенный бубнёж. Вспомнил и скривился. И чуть было не упустил момент, когда француз сделал такое выражение лица. Я прислушался. «Что за дешевка?» — пробормотал с презрением Дежан. Француз попробовал взять, видимо, для того, чтобы поставить туда заклинание резки, но не смог даже оторвать его от стола. «Какого круассана он такой тяжелый?» Возмутился Дежан слишком громко, и на него зыркнул один из проверяющих. Дежан примолк и уже двумя руками попробовал оторвать мой нож. Но и в этот раз ничего не получилось. Дон, прилетевший посмотреть на это зрелище, громко заржал. Да и я усмехнулся, когда увидел бесполезные попытки французишки. «Кто-то мало тренировался, раз не смог оторвать от стола дешевку». Вот Сифлакс бы устроил Дежану, услышав такой комплимент в сторону ножа. Но француз не мог долго находиться у стола и отошел к остальным поварам, которые уже с подозрением смотрели на него. Как только все ножи проверили на магию, появился ведущий. «А теперь объяснение второго этапа. Вы же этого ждете?» Все кивнули. «Судьи приготовили вам еще один сюрприз!» Руми махнул в сторону трех судей, которые сидели за длинным столом в самой дальней точке перед простыми столами, где будет проходить сам этап. «Думаю, вы готовы к неожиданностям!» Что-то такое я и предполагал. «Арена! Вы ее прекрасно видите! Все будут готовить одновременно!» Руми был взбудоражен, как и слабые участники, которые совсем не хотели чего-то неожиданного. Вообще удивительно, что не было дисквалификации за магические ножи. Побоялись, что их выбросят из конкурса и кулинарии, как вчерашних участников. Возможно. «У каждого участника будет один и тот же набор продуктов, которые нужно будет приготовить и разделать. Несколько этапов. Всего 10. Пойдем от простого к сложному. Сперва будет один ингредиент, точнее, вам скажут судьи. Тот, кто приготовит последним, выбывает. И не забывайте, что за качеством будут следить. Если разделано и подготовлено будет плохо, то и вы пойдете на выход. Так вы преодолеете все 10 этапов. И последний — ингредиент из зоны. Ну правда, Зелена?» Такого поворота я и ждал. Ха, не удивили.